Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит. Широкие окна веют душистой свежестью, Москвой рекой, раздольем дали. Говорят, сиренью это, свербикой горьковатой, чем-то еще привольным. С меня воздух особый здесь, крынкинский, гремит Крынкин. А вот, пожалуйте, в июне месяце, ну, живой-то живой клубникой, со всех полей огородов тянет, с Поддевичьего, и все ко мне, а с Москвы-реки раками живыми, а из кухни вареными-то с, понятно, рябчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей, с растягайчиками, с... А чем почивать приказать изволитесь? Как так, ничем не обижайтесь? А так скажите, Степан Васильев Крынкин, птичьего молока 7 минут. Для Сергея Ивановича с-под земли достану, со дна океан моря вытянусь. Он так гремит не хуже Кашина. И большой такой же, но веселый. Он рад, что хоть крынкинской паровой клубники удостоит опробовать. И вот несут на серебряном подносе. На кленовых листьях груду веток спелой, крупнеющей клубники. Ну, красота! Сами их сиятельство, князь Владимир Андреевич Долгоруков, изволили хвалить. И шоколадными конфектами собственноручно угощались, совсегда изволит ездить с конфектами. «А что ты, Крынкин, с жилеткой своей и рубахой не расстаешься?» — говорит отец. «Пора бы и сюртук завести, капиталистом становишься». «Сергей Иванович, да разве мне сюртучок прибавить чести? Хошь и в сертучке, ну кто я? Все воробьевский мужик-с». Вот господин Лентовский, природный барин, а не в поддевочке щеголяет, а все видать, что барин. Папа и врагожи знают, на медне Иван Егорович Заберин были, вот-то счастливили. Изволите знать, вот как он в книжечку-то имеете про матушку Москву-то нашу, и я почитываю маненько, вот поглядели на меня и говорят, ты, Крынкин, слонофил. Самый сказать корень врезали. «Да, — говорю, — достохвальный наш Иван Егорыч, по вашему примеру, так слонофилом и останусь по гроб жизни». Потрепали по плечу. «А что ты, братец, в глаза пылишь, — смеясь, — говорит отец, — изнаночку-то покажи-ка». «Сергей Иванович, — кричит, сплескивая руками Крынкин, — ну, кажи-ка это словечко ваше, как на вырез, как в рамочку-то и просится, так и поставлю в рамочку и на стенку-с». «И что же еще случилось?» Отец смотрит на Москву. Долго-долго. И будто говорит сам с собой. «А там Донской монастырь. Розовый. А вон Казанская наша, а то Данилов, Симонов, Сухарева башня». Подходит Горкин и начинает оба показывать друг дружке. «А Крынкин гудит над нами. Я сую между ними голову и смотрю на Москву и слушаю. А Кремль-то наш, ах, хорош, — говорит отец, — Успенский, Архангельский. А где же Чудов? Что-то не различу. Панкратыч, Чудов-то разберешь? А как же, очень свободно отличаю. Розовеет-то вот к Ивану Великому-то, главки синие. Что за что-то не различу? Я раньше видал отчетливо. Мелькается чуть или глаза ослабли. А вот, Сергей Иванович, на Петров день пожаловать извольте, так все увидите. Муха на Успенский села, и ту разберетесь. Смеется Крынкин, в такую далющую муху увидать. Но наказывается и взаправду это. Говорит, что один дошлый человек, газетчик, присоветовал ему поставить на галдарейке трубу, в какую на звезды глядят, считают. Сразу я смеканул, в самую-то он ведь точку попал. По всей-то Москве слава загремит, у Крынкина на Воробьевке труба. В остроломы вот на звезды смотрят и поварят Крынкину еще пуще. В остроломы сказывают, на месяцы даже видят, как извозчики по мостовым катают. Выкрикивает он, хитро сощурив глаза. «Да как же с Успенском-то муху не разобрат? Да не то что муха, а блоху на лысине у чудовского монаха различу. Поехал на Кузнецкий к самому Швабе. Бывают они у Крынкина пиво трехгорное уважают. Потолковали то-се. «Будет тебе труба», — говорят. «С кого полторы, а с Крынкина за 500». «Понятно, и Крынкин им уважение на пивке. Вот с Насамой на Петру в день освящения трубы будет. И в ведомостях раззвонят. У меня все налажено. Хорошо бы преосвященного-то, стечение-то какое будет». Горкин говорит, что же, как же так, преосвященного и в трактир, это же не показано. «А как так не показано?» — вскрикивает Крынкин. Дребезгом даже задрожало в стеклах. «На святыне-то смотреть не показано? Да как же так не показано? На звезды-то Господни смотрят в трубу. Все от Господа, все науки для вразумления. Имназии освещают, коровник, закутку свиньям поставлю, осветят. А как же трубу мне осветят, ежели сквозь ее всю святыню увидят? Все кумполочки, крестики, памятник вон чугун великому поэту Пушкину будут освещать 8 числа июня. И обязательно преосвященный будет. Чугун осветят, а будет. И сам Шваби мне говорил, можно. В Остроломы чего-то на медне освещали, а громадную трубу на крышу ставили от него. С молитвой крапилом окропляли, и преосвященный был». «Все говорят, что, пожалуй, и на Голдорейке можно трубу осветить, даже и с Преосвященным. И Горкин тоже. А отец все на Москву любуется. И вижу я, губы у него шепчут, шепчут, и будто он припоминает что-то, задумался. И вдруг вычитывать стал стишки, любимые мои стишки». Я их из хрестоматии вычитывал, а он без книжки. И все, сколько написано, длинные-длинные стишки, так все и вычитал, не запнулся даже. Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Я шепотком повторял за ним, а все-таки сбился. На твоих церквах старинных вырастают дерева, глаз не схватит улиц длинных. Это матушка Москва. Ведь это что ж такое? Ну как в театрах? Ну прямо, всплескивает руками Крынкин. Сергей Иванович, Господи! А он и не слышит. Вычитывает все лучше и громче. В первый раз я слышал, как он говорит стишки. Он любил насвистывать, напевать песенки, напевал молитвы даже, заставлял меня читать ему басни и стишки, но сам никогда не сказывал. А теперь на Воробьевке, на высоте, над раскинувшейся в тумане красавицей Москвой нашей, вдруг начал сказывать. И как же хорошо сказывал, с такой лаской и радостью, что в груди у меня забилось, и в глазах стало горячо. Кто силач возьмет в охапку холм Кремля-богатыря? Кто собьет золотую шапку у Ивана-звонаря? Кто царь-колокол подымет? Кто царь-пушку повернет? Шляпу кто, гордец, не снимет у святых в Кремле ворот? И все-то стишки до самого последнего словечка. Град срединный, град сердешный, коренной России град. Он прикрыл рукой глаза и стоял так раздумчиво. И все притихли, и у меня слезы. Слезы. А с чего-то слезы. И вдруг Крынкин: «Господи, Сергей Иванович, вот уважили! Это-то что ж такое?» — загремел он, за голову схватился. «В другой раз так меня уважили, за сердце прихватили. Да ведь это-то прямо вот куда дошло, вот, ну вся-то тут Россия наша. Да нет, никак не могу, Василия, пару шампанского, волоки, золотая головка, отклико. Самый первейший актер императорского малого театра. а забыл Василия, да и кры парнойные первейшие сади, раззернистые белужьи, возля сельдей громовских в укутке. Господи Боже мой, да другой раз так в самую не есть точку, на медне были сами Михал Провыч Садовский у Крынкина, вот на ентом самом месте золотое стекло, самый первейший актер малых императорских театров, и стали тоже на этом самом месте вычитывать про матушку Москву, но за сердце зацепили, зацепили, всю душу вынули, а теперь, Сергей Иванович, ну, ей-ей, верьте Крынкину, не угодите самому Михал Провычу, но только они про другую Москву вычитывали, как ее это вертится на языке-то, ну, да как его они, ах, братцы, да как же я был, ну, вот, забыл, забыл, головку-то запрокинули, глаза на небо и кулаком себя в грудь, эх, братцы, эх, ну, чисто насквозь пронзили». Тут Сонечка, которая много книг читала и много стишков знала, покраснела вся и говорит, будто она боится. Это они Пушкина читали про Москву. Отец сказал, а ну-ну, Софочка, скажи еще про Москву из Пушкина. Она заробела, вспыхнула и все-таки немножко вычитала, чуть слышно. Но вот уж близко, перед ними... Уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен! И вдруг сбилась, вся так и вспыхнула, а отец ей рукой. Еще, еще. Она поправила гребенку, дужку на головке и вспомнила. Когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг, открылся предо мною вдруг, как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. Вот! Вдруг присел и, как из пушки, выпалил прямо мне в ухо весь красный Крынкин. Ну, в самую, то есть, точку, барышня, угадали. Самое вот это, ах, братцы, сердце до чего мог пронять, уж его обнимали, величали. Народу набилось, воробьевские-то наши, забор у меня свалили, было дело. Я им говорю, уважили, Михал Провыч, всю Москву нашу светили, а они мне, это не я, это вот тот самый, барышни-то сказали, Пушкин, я им, Михал Провыч, от Господа у вас великий талант, все светили, эх, говорю, бросил бы всю эту воробьевскую канитель муру, и вахтеры бы к вам пришел на театры, а они мне, да ты и так актер, и по плечу мне, говорю, Михал Провыч, от Господа у вас могучий талант, каждое у вас словечко, как на вырез, ну, прямо в рамочку и на стенку. А они мне, а зачем, Крынкин, на стенку? Пущай будет в самом благонадежном месте, и вот в это вот место... пальцем меня, где вот сердце у каждого стучит. Ну, что ни слово, в самый-то раз алмаз. Сергей Иванович, ну, хошь один бокальчик. Ну, нет, ну, уважьте. Ну, для ради нашей матушки Москвы, сколько вы ее украшали, сколько вашей на ней заботы, работы было. Мостики строили, бани строили, лиминации строили, коронации строили, храм